Кандагар. Лето 1989 года. На этот раз прибыли без приключений. На аэродроме встречал бывший командующий 2-м армейским корпусом, а ныне губернатор Кандагара, генерал-лейтенант Алюми. Хотя мы с ним раньше неоднократно встречались, он сделал вид, что меня не признал. И еще несколько месяцев назад, когда решался вопрос, выстоит ли власть под напором мятежников в Джалалабаде, он находился в Кабуле. Зато одного старого знакомого из его свиты я встретил. Бывший лейтенант, а ныне капитан афганского МГБ, Асадулла, который раньше работал в контрразведке отдела борьбы с бандитизмом. Увидев знакомое лицо, приступил к ритуалу «Четурасти, хубасти», к вящей зависти иностранцев. Алюми искоса смотрел на наши традиционные излияния дружбы. Вместе с ним в нашу сторону глазела и группа одетых в темные, но чистые одежды душманов, вооруженных автоматами и дисковыми пулеметами. Ветерок раздувал их очень длинные рубахи. Чем-то они отдаленно напоминали членов рок-группы Ялла, приезжавшей несколько лет назад к нам в Кабул. «Что за персонажи?» — спросил я у товарища Асада. «А ты что, не в курсе?» — удивился он. «Это же наши друзья, исматовцы!» Я чуть не подавился от неожиданности. То, что Исмат Муслим уже давно контактирует с властями и имеет звание генерала, я, конечно, знал. Но чтобы вот так просто эта бандитская рожа стала вдруг другом Алюми, верилось с трудом. Некоторое время назад он приезжал в Кабул на джиргу пуштунских племен, где произвел на окружающих неизгладимое впечатление своей пламенной речью, криками с трибуны и чтением каких-то душманских стихов. О том, что этот персонаж был популярен в народе, могло свидетельствовать то, что из желающих его замочить могла бы выстроиться очередь, в которую плечом к плечу встали бы его соратники по борьбе с народной властью вплоть до 1985 года. Сотрудники службы государственной информации ХАТ и Церандоя, которым он испортил много крови, не говоря уже о советских военных. «Ты еще не все знаешь», — сказал Асад. «Исматовцы теперь полностью контролируют город. По существу вся власть принадлежит им. И еще немножко о Церандою. Мы сейчас не в фаворе». Что МГБ здесь несколько не при делах, я понял как-то сразу, посмотрев на погоны Асадулы. За 3 года мог бы и побольше подрасти в звании на столь ответственном участке фронта. Да уж, времена меняются. Вот и Исмат Муслим в дружбаны заделался. От таких друзей надо будет держаться поодаль, подумал я, сразу вспомнив про объятия с куратором этого отребья. Не ровень час и прибьют где-нибудь в кустах. Кто такой Исмат Муслим? Отдельная история. Он был зверем со стажем. В апреле 1981 года вооруженная группа, принадлежавшая группировке Фидаине Ислам, Фидаины Ислама, возглавляемая Исматуллой Муслимом, похитила в первом районе Кандагара учительницу сельской школы по имени Латифа. Под покровом ночи ее увезли из города. По свидетельству очевидцев, в одном из кишлаков учительницу раздели догола на глазах согнанных к месту экзекуции крестьян. Бандиты долго глумились над женщиной, после чего разнесли ей череп из пулемета. 2 мая 1981 года вооруженный отряд Исматуллы Муслима в уезде Панджваи, провинции Кандагар, под покровом ночи атаковал мирную деревню, в которой был избран представитель государственной власти. В результате нападения было убито и ранено более 30 человек, среди них женщины и дети. Чтобы замести следы, бандиты согнали раненых в центр кишлака, облили керосином и сожгли заживо. После этого оставшиеся в живых жители деревни, побросав скудный скарб, ушли в Пакистан. Этот список злодеев Исмата можно бы продолжать до бесконечности. Однако местные власти Ихат посчитали, что лучше иметь дело с ним, чем с представителями других пуштунских кланов и экстремистских контрреволюционных организаций. По данным Асадулы, под ружьем у Исмата в 1989 году стояло до 4500 вооруженных малишей, членов пограничных вооруженных формирований. Малиши-плохиши, узурпировав власть в городе, тем не менее помогали сдерживать атаки непримиримых, коих вокруг Кандагара было в избытке. Вокруг второго пояса обороны города выгодные позиции оседлали более 1000 боевиков из Гульбеддиновской ИПА под предводительством некоего Скаратеба Ага Мохаммада. За горами ГСМ расположились около 900 человек из группировки Абдулла, Расулла, Саяфа. По словам Асадулы, к счастью, они были не так агрессивны, как гульбеддиновцы. Костяк враждебных группировок составляли выходцы из пуштунского клана Нурзаев, в то время как кланы Дурани и Ачакзаи, если не поддерживали, то сочувствовали народной власти. Да это и было и не мудрено. Сам Алюми принадлежал клану Дурани. К несчастью, мой знакомый Асадулла принадлежал к другому клану, клану МГБ, и этим все сказано. Ему приходилось лавировать между ними всеми, чтобы сохранить жизнь себе и своей семье. Пока решались организационные моменты, ждали БТРы, я решил прогуляться с Асадом по ряду, где раньше проживали хадовские советники. Квартиры клеточки стояли заброшенными. В одной половине ряда еще жил обслуживающий Майдан персонал, в другой не было даже дверей. Все было утащено и разграблено. В месте дислокации советской части расположился полк из состава 2-го армейского корпуса, отражавший ночные атаки душманов. В степи за аэродромом стояла развернутая в сторону Тор-Каталя дальнобойная артиллерия. По периметру аэродрома, в вырытых укрытиях, ощетинились орудиями танки. «Надо поторапливаться», — сказала Садула. «Если ты еще помнишь, 2 часа дня — крайний срок для въезда в город или выезда за его пределы, и то уже неприятно. А сейчас в Кандагаре самое опасное место — аэродром». Разговор мы продолжили уже на броне, пыля по знакомой дальней дороге в сторону Кандагара. Что меня сразу порадовало, так это распоряжение Алюми внутрь БТРов не влезать, так как на пути могут быть мины. Вообще, афганцы были молодцы, прагматики. Они жили реалиями, и их за убитых гражданских в звании не понижали, и война была для них элементом повседневной жизни. Просто как воды попить. Вдоль дороги возникали знакомые и близкие сердцу пейзажи. Вот слева в чистом поле у дороги каменная будка. То ли сортир, то ли царандоевский пост. Правда, в ней никого нет. Вся колея в пулеметных гильзах. Много нераздавленных. Значит, стреляли еще недавно. Знакомый перекресток двух дорог, напрочь уделанный колесами и гусеницами военной техники. Останавливаемся. Алюми слезает с первого БТРа. К нему подходят едущие вслед за ним на пикапе «Симург» дружественные душманы. О чем-то шепчутся. Потом БТР тихо преодолевает перекресток и берет левее от дороги, там, где растет редкая желтая травка. Мы двигаемся за ним. Потом метров через 200 вновь втыкаемся в колею и уже весело мчим вперед. Справа от дороги Оновский городок. Машу Алюми руками, чтобы остановился. Тормозим, но он говорит, что внутрь входить нельзя. Городок уже принадлежит своим старым, новым хозяевам. И правда, рядом с одной из белых вилл торчит из-за куста задница ландровера, на котором синим по белому выведена УУН. Вот так. Это уже первые воспоминания о царившей здесь когда-то жизни. А сейчас и охранения никакого нет. Как они тут живут, эти ионовцы? Может быть, ночью в город перебираются? Чудные дела твои, господи! Справа от дороги большой шлагбаум, отгораживающий ничто от ничего. По периметру, как бы очерчивая большой прямоугольник, лежат средней величины белые камни. Этот странный объект так и останется для меня на всю жизнь неразрешимой загадкой. Американцы что-то фотографируют, а я думаю, что если бы ученые придумали такой прибор, что можно было бы печатать фотографии прямо из головы, то и с закрытыми глазами получались бы хорошие картинки. Пошли зеленка, первые придорожные дуканы, опять эти недружелюбные, настороженные взгляды. Город врагов, пропитанный ненавистью к шурави. Что же здесь изменилось? Да почти ничего, если не считать того, что Кандагар сильно разрушен. Я еще не видел последствий советской бомбардировки, произведенной 8 декабря 86-го, что уж говорить о периоде, когда Кандагар жил без советских войск. Теперь кое-что вижу. Напротив того места, где раньше стояло кафе «Дукан» под вывеской «Тойота», останавливаемся. Знакомый райончик, но кафешки уже нет. Угла стены, стоявшей напротив метрах в 15, тоже нет. За стеной какие-то руины. Прямо дорога на ГСМ. Все узнаваемо, но все уже чужое. БТРы облепляют бачи, дети. Ингризи, Францови, Америкаи. Они галдят и стараются что-нибудь украсть. Я поднимаю сумку задницей и спокойно говорю: «Шурави». Не верят. Тогда ругаюсь матом. Неистребимая войной детская радость. Пожалуй, они единственные, кто вспоминает нас без лютой ненависти. «Шурави, шурави, ёт твою мать! Хорошо, давай бакшиш, сигарет давай!» Засовывают в рот грязные пальцы, давая понять, что голодные. Асад отгоняет их, как мух. «Буру, буру, бача! Идите отсюда, дети!» Трогаемся. Едем в резиденцию Алюми. Она размещается в старой крепости. Туда исматовцев не пускают. Да они особо и не рвутся. Здесь царство Царандоя. К Алюми подходит красивый, довольно высокий мужик с орлиным взглядом. Очень ухоженный, в чистой царандоевской форме. Это Сардар Муавена Аваль, первый заместитель губернатора. Он, похоже, здесь всем и распоряжается. Говорит исключительно на пушту. На дари переходит редко. О чем-то подолгу беседует с начальником. Нас приглашают в кабинет Алюми. Комнату, обставленную в духе афгано-советской дружбы, но с новомодными элементами влияния ислама. На столе рядом с государственным стоит и зеленый флажок. Губернатор начинает объяснять обстановку в городе. Первый неприятный момент. Старейшины племен Мулы уже почему-то знают, что в группе журналистов есть шурави, поэтому запланированная с ними встреча отменяется. Они напрочь отказываются общаться с представителями СССР. Про себя отмечаю. Ну, бачи, проныры. Все же Кандагар каким был, таким и остался. Сороки с длинными хвостами по всему городу летают. Да так быстро. Обстреливать город из минометов и реактивными снарядами продолжал меж тем Алюми. В настоящий момент могут только 5% душманов из числа непримиримых. Это гульбединовцы и саяховцы, но саяховцы в основном вахабиты. Кандагарцы в религии, традиционалисты, поэтому этих бандитов, которые воюют на саудовские деньги, особо не жалуют. Правда, часть молодежи уходит к ним в погоне за длинным Афгани. Саудовская Аравия проплачивает наступление на Кандагар из расчета 120 миллионов афгани за каждое. Когда маджахеды штурмовали Джалалабад, продолжал Алюми, внимание от Кандагара было отвлечено. А ведь мы выдержали сначала одно, а через 2 недели и второе массированное наступление. Сейчас в группах маджахедов идет своего рода брожение. Кое-кто пытается объединить усилия для нападения на город, а кое-кто идет с нами на контакты. Если вы пойдете на базар, радостным голосом сообщил здоровяк-губернатор, то увидите, что 80% дуканщиков — маджахеды. Они приходят на городские базары отдыхать после боев. Оружие сдают на постах первого пояса обороны. Раньше приходили на 2-3 дня в месяц, потом шли на позиции. Теперь задерживаются на 15-20 дней. За их счет увеличилось население города. По сравнению с периодом, когда в провинции находились советские войска, оно выросло в 4-5 раз. «Батюшки», — подумал я, — «это ж трое из 4 кандагарцев, духи». Тем временем губернатора понесло. Незаметно для самого себя он потихоньку перешел на пропагандистскую болтовню, изредка сдабривая ее скудной информацией. «Русские», — продолжал он, — «ушли из Кандагара раньше намеченного срока, хотя Кандагар по планам советского военного командования должен был стать последним пунктом, который покинут подразделения советских войск. Теперь бывшим душманам незачем биться с правительственными войсками. Кто такие маджахеды? Это не те, кто хочет разрушить город. Это честные люди, которые хотят сделать его свободным». Вот тена! Куда же мы попали? Честные маджахеды! В мозгу сразу всплыли угрюмые рожи сматовцев. Алюми захлебывался, вещая о своих достижениях. «Каждый день, — говорил он, — я принимаю от 5 до 15 командиров вооруженных групп, которые жалуются мне на свои проблемы. Никто, правда, не знает, что я их здесь принимаю. Да и не только здесь, но и в других местах». Стоп. Явная, специально сделанная утечка информации с целью донесения до кабульских властей. Отмечаю в блокноте переговорить с его братом в отделе ЦК. Наверное, готовит почву для занятия какого-то крупного поста в столице. «Я встречаюсь с душманами, не снимая военной формы», — продолжал Алюми. «Когда наступит мир в нашем городе, я расскажу, как и где мы встречаемся. Начальника моей охраны пытались подкупить за большие деньги, подговаривали меня убить». Он посмотрел на сидевшего рядом сардара. «Да, такого подговоришь, пожалуй. Сам кого хочешь убьет, без всяких денег». Я посмотрел на руки сидевшего на стуле царандуевца. Ладони были грубые, шероховатые, выдавая в нем, несмотря на внешний лоск, сурового бойца. «Сейчас», — продолжал губернатор, — «душманы готовят новую крупную операцию. Пытаются захватить аэропорт».